Глава шестая. Покинуть дом Шейна мы решили ближе к обеду. Маркус явно не желал готовить сам и тем более побоялся просить меня о подобной услуге. Впрочем, я не имела ничего против. Странное дело. Еще вчера мысль о том, что вот-вот мне придется стать наживкой в охоте на верховную ведьму, пугала меня до дрожи в коленях. А сегодня я относилась к этому как к неизбежному злу. Даже более того, почему-то внутри зрело какое-то непонятное возбуждение. Но тем не менее сердце тревожно сжалось, когда Шейн вдруг ворвался в комнату, где я пыталась привести в порядок свое платье, в котором, собственно, и угодила сюда. Конечно, гардероб ломился от прочих нарядов, но я понимала, что Тереза обязательно узнает их. Как-то некрасиво получится. Вот. Поверх платья, разложенного на кровати и уже очищенного и выглаженного при помощи магии, бухнулась газета «Трибацкие новости». «Сегодняшний номер», — пояснил Шейн в ответ на мой изумленный взгляд. «Я смотался в Даррес и купил его. Хотел узнать последние новости королевства». Я с невольным восхищением вздохнула. «Ах, если бы только я так умела! В мгновение ока построить портал куда угодно, как бы это облегчило мне жизнь!» А затем мой взгляд упал на первую страницу, и я приглушенно выругалась, потому как увидела свой собственный портрет под лаконичным заголовком «Лови ведьму». «Что это?» – тихо спросила я. Не дожидаясь ответа Шейна, схватила газету и принялась читать. Почти сразу выругалась вновь. Если верить статье, королевские власти в лице всего магического надзора объявили крупную награду за любые сведения о местонахождении опасной преступницы по имени Тесса Адамс. Также в ней говорилось, что я обвиняюсь в злостном нарушении правил регистрации ведьм по месту пребывания, помимо этого подозреваюсь в организации преступлений, совершенных при помощи магии. В конце статьи предлагалось крупное вознаграждение за информацию, которая поспособствует моему скорейшему задержанию. Я удивленно приоткрыла рот, увидев сумму этого самого вознаграждения. «О, небо! Это же настоящее состояние!» Поневоле задумаешься, а не донести ли на себя самой, лишь бы получить эти деньги. Я ведь знаю, что ни в чем не виновата. Почти сразу я отогнала глупую мысль. Мне сейчас только разборок с магическим надзором не хватает. «Обалдеть!» – протянула я, схватила газету и ринулась в комнату к Маркусу. Я так торопилась, что даже не стала стучать. Распахнула дверь. И Маркус, который сидел на кровати и разглядывал портрет в медальоне, вздрогнул. Резко захлопнул его и встал, недовольно сдвинув брови. «Ну что еще, Тесса?» — спросил хмуро. «Какого демона, Маркус?» — выпалила я и ткнула в него газетой. «Как это понимать?» Маркус нахмурился сильнее, вырвал у меня из рук свежий номер и быстрым взглядом пробежал сообщение о беглой ведьме в моем лице. «Твои делишки?» Я раздраженно подбоченилась. «Тесса, честное слово, я тут ни при чем». Маркус ответил мне таким искренним и обескураженным взглядом, что моя злость начала таять. «Сама посуди. Когда бы я успел? После твоего бегства я отправился в погоню, у меня просто не было времени, чтобы связаться с магическим надзором и объявить себя в розыск. Да и зачем мне это?» «Чтобы отнять у меня гримуар», предположила я. «Вроде бы мы договорились, что ты сама его отдашь», напомнил Маркус. «После того, как с Терезой будет покончено». Я быстро опустила голову, не желая, чтобы Маркус увидел выражение моего лица. Говоря откровенно, сегодня эта идея меня абсолютно не прельщала. В конце концов, Мор прав. Гримуар — это наша реликвия, реликвия всех грекских ведьм. С моей стороны будет разумнее подыскать ему другую хозяйку, но не отдавать на хранение в магический надзор. «Тогда почему меня разыскивают?» — спросила через пару секунд, вновь посмотрев на Маркуса. «Полагаю, у твоего жениха оказались и впрямь неплохие связи в магнадзоре». Маркус пожал плечами. «Видимо, вечером он вернулся с этой Эстель и с ордером, не обнаружил себя дома и решил действовать». Предположение Маркуса было разумным, и я досадливо поморщилась. «И что ко мне Брион привязался?» — пожаловалась негромко. сам не изменил, а теперь жизнь портит всеми возможными способами. Подумаешь, прокляла я его. Он это проклятие в тот же день, наверное, и снял. Правда, про слух, пущенный мною среди знакомых и друзей Бриона, я благоразумно предпочла промолчать. «Не переживай», — неожиданно проговорил Маркус и тепло улыбнулся мне. «Проблемы надо решать по мере необходимости и срочности. Когда все будет закончено, я поеду с тобой в Даррес. Уверен, что все обвинения с тебя будут немедленно сняты. Особенно после того, как ты добровольно откажешься от легендарной книги теней». На этот раз Маркус все-таки успел заметить, как я неосознанно поморщилась от его слов. «Откажешься ведь?» — с нажимом повторил он. «А не возникнет ли у нас проблем в Грэге?» — поторопилась я перевести разговор на другую тему. «Да в меня каждый встречный теперь пальцем будет тыкать. Благо, если силком в надзор не потащат, желая получить причитающиеся за это деньги». «Напротив, это обстоятельство сыграет нам только на руку», — Маркус покачал головой. «Тереза, несомненно, захочет узнать, что ты натворила, раз угодила на первые полосы газет. Поэтому перед высылкой тебя из Грэга встретится лично. Да и вообще, ведьмы не любят выдавать своих. Скорее всего, Тереза вытребует у магического надзора право на самостоятельное расследование. Оно и к лучшему». «Не уверена», — пробурчала я. «Или уже забыл, что по плану ты должен попросить у Терезы развод и представить меня как свою новую возлюбленную? А тут такая прекрасная возможность избавиться от соперницы совершенно законными методами появилась». «Вот именно по этой причине Тереза и не отправит себя в Даррес», — Маркус едва заметно усмехнулся. «Она прекрасно знает, что связи в магическом надзоре у меня сохранились, и неплохие. Намного лучше и проще оставить тебя в Грэге, где ни у тебя, ни у меня нет никакой поддержки». «Звучит еще хуже», — фыркнула я. «Опять трусишь?» Маркус ухмыльнулся с таким самодовольством, что мне немедленно захотелось вновь облить его водой с ног до головы, правда, теперь лично. Продолжил снисходительно. «Тесса, тебя буду защищать я. Тебе просто не о чем беспокоиться». Я мазнула взглядом по медальону, который Маркус сжимал в руках, но ничего не сказала. Боюсь, Шейн прав. Как бы Маркус не переметнулся на сторону противника, причем в самый неожиданный момент. Спустя несколько минут вся наша компания собралась в гостиной, готовая к отъезду. Вещей у меня с собой не было, поэтому я прижимала к груди гримуар. Мор удобно примостился на моем плече. Шейн в ожидании Маркуса нетерпеливо мерил шагами комнату. Наконец инквизитор вошел в гостиную. Он силился сохранить спокойное выражение лица, но сквозь маску демонстративного равнодушия то и дело прорывалась счастливая широкая улыбка. И опять меня кольнуло нехорошее предчувствие. Чему он так радуется? Уж не скоро или встреча с Терезой? Судя по всему, блондин подумал о том же. Его переносицу пересекла глубокая морщина, а уголки рта презрительно дернулись вниз. «Если все готовы, то позвольте мне начать», — проговорил Шейн, отвернувшись от Маркуса. Вздел было руки вверх, готовый к построению портала. «Подожди», — попросила я. Блондин искоса глянул на меня и вопросительно изогнул бровь, не торопясь опустить руки. «А как ты объяснишь свое возвращение Терезе?» — спросила я. «По-моему, если она увидит и тебя, и Маркуса, то сразу же заподозрит неладное и не поверит истории о нашей любви». «Ты права», — медленно протянул Шейн. «Про это я как-то не подумал». «Ты можешь остаться здесь», — тут же предложил Маркус. «Полагаю, мы с Тессой справимся и сами». Шейн выразительно скривился, всем своим видом показывая, что далеко не в восторге от предложения Маркуса, и я его в этом целиком и полностью поддерживала. Ну вот не доверяла я Маркусу, и все тут. Наверное, прозвучит смешно, но Шейн казался мне более надежным спутником и товарищем в столь опасном деле, как охота на верховную ведьму. «Прости, Маркус, но после сегодняшних твоих злоключений я как-то не особо верю тебе в плане магии», — с едва уловимой иронией проговорил Шейн. «Поэтому нет, В Грег мы отправимся все вместе». «Ну и как ты это себе представляешь?» – осведомился Маркус. «Так и вижу сцену возвращения Тессы в родительский дом. Мама, папа, познакомьтесь. Это Маркус, мой жених. А это Шейн, еще один мой жених. Так что ли?» Шейн досадливо дернул щекой, задумчиво потер подбородок. «Трансфигурация», – вдруг проговорила я. «Что?» В мгновение ока я оказалась в перекрестии двух взглядов. «У меня неплохо получается трансфигурация», — пояснила я. «Я бы могла зачаровать Шейна, изменить его внешность». «Подожди-ка», — скомандовал Маркус, и я послушно замолчала. Инквизитор нахмурился и вкрадчиво поинтересовался. «А те деревяшки, которые обрушились на мой двор, тоже результат твоих опытов по трансфигурации?» «Я пыталась убрать мусор из комнаты», — повинилась я. «Превратила обломки кресла в ворон и совсем забыла, что на твой дом установлена защита от ведьминских чар». Маркус ядовито усмехнулся. «Идея так себе», — резюмировал с плохо скрытым сарказмом. «Выходит, твои чары вряд ли продержатся долго, и в самый неожиданный момент Шейн предстанет в своем истинном облике». «А мне, напротив, нравится», — вдруг возразил ему Шейн. «Я и сам могу изменить свою внешность, но Тереза слишком хорошо знает мою магию, тогда как Тесса — ведьма. Ведьминскими чарами в Греге даже воздух пропитан. Тереза не почувствует неладного. Тогда как я смогу поддерживать заклятие Тессы столько, сколько потребуется. Сил на это уходит мало, поэтому никто ничего не заподозрит». Маркус не одобрял наш план. Это было понятно потому, какую страдальческую мину он при этом состроил. Но возражать инквизитор не стал, лишь всплеснул руками, словно говоря: «Ай, да делайте, что хотите, я предупреждал». «Ну?» — Шейн посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Тесса, теперь тебе и карты в руки. Как именно ты меня преобразишь?» Я ответила блондину широкой обезоруживающей улыбкой и с немалым удовлетворением заметила, как он после этого напрягся. «Дорогой мой, ты сам разбудил во мне истинную сущность ведьмы, поэтому чур не жаловаться. В конце концов, ни одному же Маркусу терпеть от меня пакости. К тебе у меня тоже есть определенные претензии». Глубоко вздохнув, я зажмурилась и сосредоточилась, свела вместе ладони, чувствуя, как между ними начинает пульсировать жар. Перед моим мысленным взором стоял новый облик блондина, и, прошептав себе под нос формулу трансфигурации, я отправила чары к Шейну. Тут же распахнула глаза, желая увидеть, что получилось. Плотное темно-синее, почти фиолетовое облако окутало блондина с головы до ног. Через эту завесу не угадывались даже очертания его фигуры. «Ты с ума сошла?» — с ужасом пискнул мне на ухо Мор. «Да он же тебя прибьет!» «Не посмеет», — как обычно ответила я. Морок между тем медленно развеивался, чары впитывались в блондина, как губка впитывает воду. Синий туман бледнел, неуклонно сходя на нет. Неполная минута, и новый Шейн во всем своем великолепии замер в центре гостиной. Как и следовало ожидать, первым не выдержал Маркус. Грохнул хохотом, как совсем недавно Шейн в столовой, в изнеможении опустился в ближайшее кресло, утирая кулаком заслезившиеся глаза. Шейн не стал задавать никаких вопросов. Он с потрясающей скоростью бросился к зеркалу, замер около него, кусая губы в немом возмущении. Потому что из отражения на него посмотрела прихорошенькая встрепанная кореглазая блондинка. «Да у тебя отбоя теперь от ухажеров не будет!» В перерывах между раскатами смеха выдавил из себя Маркус. «Шейн, ты настоящая красотка!» Шейн медленно обернулся и взглянул на меня. Спокойно так взглянул, но кровь в моих жилах мгновенно заледенела. «Тебе не нравится?» — с нарочитым удивлением осведомилась я. «По-моему, отлично получилось». Глаза Шейна словно заиндивели изнутри. Он с пугающей неторопливостью сделал шаг вперед. «Эй!» – забеспокоился Маркус. Инквизитор привычно встал между мной и Шейном, одним стремительным движением преодолев разделяющее нас расстояние. «А что тебя, собственно, не устраивает?» — не унималась я, опасливо выглянув из-за плеча Маркуса. «Я бы могла превратить тебя в жабу, ну или в любое другое животное, но решила, что намного проще будет представлять себя моим родителям как подругу». «Действительно», — поторопился мне на помощь Маркус. «Шейн, было бы очень странно, если бы мы заявились в дом Тессы такой странной компанией. Девушка и двое мужчин. А вот две девушки в моем сопровождении такого удивления не вызовут». С нескрываемым облегчением я заметила, как Шейн моргнул, и из его глаз пропал пугающий убийственный холод. «Ладно», — процедил он. «В таком случае мне имя нужно новое. Не могу ведь я представляться мужским». «Шейла», — тут же предложила я. Шейн в ответ лишь раздраженно махнул рукой и опять повернулся к зеркалу, придирчиво изучая свою новую внешность. «Отличная работа, Тесса», — вдруг отчетливо прозвучало в моей голове. «Ты быстро учишься быть ведьмой, но не увлекайся особо. Помни, что я-то тебе шею сверну вообще за секунду, даже не успеешь понять, что происходит». Моя улыбка слегка поблекла после столь недвусмысленного предупреждения. «Но, к слову, есть и еще одна проблема», — сказал в этот момент Маркус. «А именно гримуар. Тесса, ты не можешь таскать его всюду с собой». «Предлагаешь отдать себе на хранение?» — ядовито поинтересовалась я. «Неплохой вариант», — Маркус безмятежно улыбнулся. «Обойдешься», — непрошено влез Мур. Весь распушился, словно став в два раза больше, прочертил в воздухе изумрудный зигзаг длинным хвостом, и книга, которую все это время я бережно прижимала к груди, вдруг исчезла. «Как это?» Я обескураженно всплеснула руками, от неожиданности начав запинаться. «Где это она?» «Закрой глаза и позови ее», — искушающим тоном предложил Мор. «Тесса, ты теперь связана с гримуаром кровью, и пока я служу тебе, ты всегда можешь материализовать книгу у себя в руках». Я недоверчиво хмыкнула, но все-таки послушалась хранителя, зажмурилась и представила, что по-прежнему держу гримуар. Тотчас же я ощутила привычную тяжесть, и книга опять появилась в моих объятиях. «Чрезвычайно удобно», — кисло протянул Маркус. «Ага», — весело подтвердил Мор, как будто не услышав недовольных ноток в тоне инквизитора. Однако Шейн в этот момент вернулся на прежнее место в центре гостиной. «А теперь в Грег», — сухо сказал, резко вздев руки вверх и прекратив тем самым разговор. С его пальцев веером посыпались изумрудные искры, выстраиваясь в уже знакомом порядке на полу комнаты. Маркус подал мне руку, дождался, когда я приму ее, после чего осторожно перешагнул ближайшую магическую нить, войдя в центр будущего портала. Мор с такой силой вцепился когтями мне в плечо, что я невольно поморщилась, а потом гостиная исчезла за плотной стеной ярко-зеленого пламени.